не мог понять, вы не проснулись еще или что? Я не мог. Рыхлицу и так далее, а вот. Какими купюрами у вас там? Друзья, всем привет! Давненько мы не разговаривали на серьезные темы и не говорили о новых всяких способах мошенничества. В принципе, у нас сейчас ситуация не совсем новая, мы ранее о ней говорили. Это ситуация с перевыпуском сим-карты. И сейчас тот самый случай, где участвует перевыпуск сим-карты и вот эти вот все микрокредиты. В данном случае мы сейчас будем общаться и с кредит-кассой, и с кем мы только не будем общаться. Давайте я начну все по полочкам и с самого начала. Поехали! Я дико извиняюсь, если камера, возможно, будет не наводиться фокус, почему-то не может камера, в общем, его навести. Может, кто не знает, у меня есть Инстаграм, ссылочка на него в описании, все такое. В общем, мне написал человек о том, что, мол, прикинь, на меня взяли кредит без моего ведома. И как все это было? А получилось это все так. В один прекрасный день у человека, как обычно все это бывает, пропадает сеть, он не может никуда позвонить, ни интернета, ничего нету. Поняв, что это перевыпуск сим-карты, он идет сразу же ее восстанавливает. Сим-карта, кстати, была Vodafone, как и в прошлом случае. Я ссылку на этот ролик тоже оставлю в описании. После восстановления сим-карты он понимает, что к нему хотели зайти в Privat24, но у них не получилось. Перевыпустив сим-карту, перевыпустив свою карту Приватбанка, позвонив в Приватбанк, узнав ничего, все нормально, Приватбанк говорит, все нормально, вообще ничего, никто ничего не украл, никто ничего не брал. Ну, человек со спокойной душой все восстановил, подумал, не прокатило ни у кого ничего. Забил на это все дело, но спустя определенное количество времени начали поступать звонки от коллекторов. Давайте их послушаем. Здравствуйте, компания Укркредит Финанс. Меня зовут Евгений, Роман, звонили по поводу вашего кредита. Завтра истекает срок, хотели бы узнать, будете пролонгировать или полностью закроете? Кого? Еще раз. Кредит будете продлевать или полностью закроете? Кредит-карта любимая ваша. Какая кредит-карта? Ну, а кредит где вы брали? Я не брал никакой кредит. А что вы не брали? А что вы еще не брали? В смысле? Когда кредит будете оплачивать? 560 гривен. Какой кредит? Сегодня ждаем, завтра ждаем вашего плана. Меня зовут Екатерина, компания «Укркредит Финанс». Здравствуйте. Да, завтра истекает срок у вас по оплате. У вас уточняли информацию. По какой оплате? У вас оплата поступает на пролонгация. По кредиту, кредит-касса. Вы, может, путаете что-то? Нет, кредит-касса 2000 гривен. Кто взял 1.08? Да я откуда знаю, кто брал? Да вы, но я что не вижу, Роман, у года рождения. И фото ваше есть, и паспорт ваш есть. А ну покажите. Покажите. Были бы рядом, показала бы. Роман, ну, можете на Вайбер. Зайдите, пожалуйста, на сайт кредит-касса, введите свой номерочек для входа. Какой номерочек? И после... Та свой, на который мы вам звоним сейчас. Так разговаривайте. Да потому что вы безответственный молодой человек. Сейчас пытаетесь уйти от ответственности. От какой ответственности? От такой. Взяли кредит, оплачивайте. Вы что, блядь, смеетесь или что? Развод вы какой-то? Выведите, Роман, пожалуйста, разговаривайте спокойно. Слышь, красавец. Не слышь, не слышь. Я с тобой нормально разговаривал, так что не надо обозарить. Я слышу, понял? Как вы разговариваете. На базаре вы, возможно, сидите торгуете. Там, сидите спокойно. На базаре вы торгуете, сказала. До свидания. Ну, до свидания. Мне, может, вам допомогли? Добрый день. Добрый день. Чем могу вам помочь? Мне звонят, говорят, что у меня есть кредит в вашем, что это, банк или что это у вас такое? У нас твоя компания. Завтра у вас заканчивается срок кредитного договора. Необходимо будет внести минимальную оплату 560 гривен. А где я его оформлял? А вы его не оформляли? А где я его оформлял, скажите? В личном кабинете, на сайте кредит-касса. Без паспорта, без ничего, без подписи? Ну как это без подписи? Вы ставили электронную подпись в электронном договоре, который был выслан вам на электронную почту и в личный кабинет. Электронную подпись? У меня не существует электронной подписи. Вы знаете, что такое ЕЦП? Мы как раз прекрасно знаем. А можете мне прислать копию договора? У вас договор есть и в личном кабинете, и на электронной почте. На каком личном кабинете? У меня нету на вашем сайте личного кабинета. Поверьте мне, есть. Так как мне посмотреть реквизиты? Я вам оставлю по этому номеру телефона адрес нашего сайта. Войдете, ознакомитесь со всем, может быть, вспомните. Так как я могу вспомнить, если я там не был? Ну, вот как раз проверите. Может, это мошенники какие-то были? Какие мошенники? Если вы взяли кредит самостоятельно на свой мобильный номер телефона, а вам приходит пароль только на ваш телефон, без вашего телефона никакой мошенник не возьмет кредит. Ну так, а если у меня украли телефон? И вернули обратно, да? Ну, я восстановил номер, здрасте. Договор у вас есть в личном кабинете, на нашем сайте кредит-касса. Сайт выслал вам смс-сообщением. Сходите, посмотрите. Угу. Хорошо. Хорошего дня. До свидания. Сначала человек подумал, что его задолбают мошенники, но, как оказалось, это на его паспортные данные, на его номер телефона был взят кредит, и после того, как уже пошла просрочка по кредиту, его начали атаковать коллекторы. Здравствуйте, меня зовут Анна, компания «Укркредит Финанс». Это Роман? Да. Звоним касательно вашей просрочки по кредиту 7-й день 840 гривен, сумма пролонгации. Почему до сих пор не внесли? Потому что я не брал кредит. А кто его взял? Ну, я не знаю. Вы брали кредит? Ну, вы сейчас смеетесь, просто передадим данные в УБКИ, вытянем информацию про близких и будем общаться с ними, хотите? Хотя я вижу, это уже начали делать. Так я не брал кредит, ну, общайтесь. Ну, будете потом объяснять, что вы не брали кредит, Сергеевичу скажете. Нет, папа, я не брал кредит. Угу. Так, или а где вы взяли эти данные? Без участия родителей или делаете оплату с участиями родителей? А где вы взяли данные? Там, где взяли, вас не должно интересовать. В смысле? Это моя личная информация. Вы собираете мою личную информацию без моей... Вы оплачиваете свой кредит. Ведомо. Я вам даю время до 7 часов, после 7 я сама лично буду набирать ее и общаться с ней по оплате по кредиту. Ну, звони сейчас. Хорошо, я сейчас ее тогда наберу. Всего доброго. Давай. Ну, а вот таких вот звонков от коллектора было просто туева куча. Я, в принципе, еще более-менее самые адекватные вставил, чтобы как-то это все отцензурировать. Я, на самом деле, вообще против всех вот этих микрофинансов, микрокредитов и вообще, в принципе, против вот таких вот коллекторов. Как по мне, все вот эти дела вообще должны решаться через суд. Как все это произошло? Угнали сим-карту. В 2019 году, в принципе, узнать личные данные человека не составляет труда. Делалось это, может, по наводке, уже заранее зная все вот эти личные данные. Или же какими-то другими путями, в общем, узнали серию номер паспорта, идентификационный код, зарегистрировались на сайте, вбили все вот эти данные туда. И самый абсурд в этой ситуации такой, что кредит дали не на карту владельца этих паспортных данных, а кредит дали совершенно на другую карту. То есть он предоставил им выписки с банков и так далее, что деньги к нему не поступали ни от кредит-кассы, ни от Укртрансфинанс и так далее. В общем, ситуация в целом какая? Восстановили его сим-карту, узнали его личные данные, зашли в микрокредиты, ввели свою карточку, получили деньги, а человеку теперь вот эти вот неадекватные, я не знаю, людьми можно их называть или нет, выдавать кредит на другие карты, зная паспортные данные. Они говорят, что у них есть все фотографии человека в личном кабинете, но я сейчас приложу скрины с личного кабинета, и вы увидите, что там есть. Они говорят, пришлите нам на почту запрос, мы вам дадим ответ. Я сейчас пришлю, какой они ответ дали. Короче, кредит-касса просто красава, я не знаю. И я сомневаюсь, что кредит-касса выиграет суд, да я кредит, не на реквизиты и владельца вот этих вот всех данных. Я тоже решил позвонить, узнать, как они вообще на другую карту вообще могут переводить деньги. Это Андрей, это основал в компанию «Укртрансфинанс». Андрей, я слушаю вас питание, чем вам помочь. Андрей, здравствуйте, говорю. Сим-карту взломали, взяли на него кредит. А я хочу посмотреть, какую карту взяли кредит, потому что на мою карту не брали, а взяли ее на чужую карту. В этой мы информацию не владеем. В личном кабинете можно это посмотреть как-то? Нет, я такой информацией не владею, на какую карту что кто брал. Нет, ни на какую, вы можете заслушать? Нет, я вам еще раз говорю, нету такой информации, это личная конфиденциальная информация. Ты тупой, я тебе... Ты тупой всего или... Всего хорошего, будешь так разговаривать дома, всего хорошего, на кухне с женой. Научитесь разговаривать. На второй вопрос. Доброго дня, меня зовут Инна, компания «Укркредит Финанс». Чем можу вам допомогти, как можете вас звертатися? Инна, фотографии где посмотреть? В личном кабинете, которые были предоставлены на момент получения якобы кредита. Можно, пожалуйста, номер кредитного договора, чтобы я понимала, с кем я сейчас 066. Говорю? Секундочку. Мошенники взломали сим-карту, взяли у вас кредит даже не на мою карту, а на свою. Кредит-касса им выдала на ихнюю карту, не на мою. А они каким-то образом загрузили, вы говорите, мои фотографии. Я бы хотел посмотреть на эти фотографии. А что, подождите, а что значит... А мошенники взломали мою сим-карту и отправили мои фотографии. Нет. Вы говорите, что там мои фотографии. Я бы хотел на них посмотреть. Ну, конечно. Это компания «Укркредит Финанс». Меня зовут Светлана Викторовна. А у вас на данный момент... А когда у вас взломали сим-карту? 1 августа. Какого? 1 августа. 1-го. Во сколько? Во сколько? А что значит взломали сим-карту? Перевыпустили. А как можно... Ну, подождите, так и у меня есть паспортные данные ваши. А где там фотографии можно посмотреть? В личном кабинете. А вот... В вашем личном кабинете. А конкретнее где? Заходите на сайт кредит-кассы. Так. Вводите свой логин, пароль и смотрите. А где там посмотреть? Просто там нету этого. Ну как это нет? У вас в личном кабинете все абсолютно фотографии. Там нету ни одной фотографии. Было... Ну вы скажите, в личном кабинете дальше. Где дальше? Данных, заявки. Ну где дальше? Ну вот вы заходите в личный кабинет, там абсолютно вся ваша информация. Ну а фотографий там нету. Да есть там фотографии, смотрите лучше. Ну так а куда? Ну как это нет фотографий? Ну как? Там абсолютно все фотографии паспортных данных, которые вы предоставляли компании Укркредит Финанс. Ну это вообще бред. Куда мне зайти, чтобы посмотреть? Там их нету. Вы что, на приколе, я не понимаю. А откуда вот вы говорите, откуда? Если вы не брали, откуда у вас логин и пароль? Объясните мне, потому пожалуйста. Карту восстановил и зайти разобраться. Я заявление писал в полицию. Ой, Дима, что вы мелите? Что вы мелите? Я восстановил сим-карту, Рома, ну серьезно? Я карту порыла, ты с небес. Рома, у нас все разговоры записываются, если вы не поняли. Абсолютно все разговоры записываются. Я рассказала в вашем личном кабинете вся информация. И долг у вас, Рома, 3002 гривны 80 копеек. Ты можешь еще... Если ты хочешь увидеть свои фотографии, ты встань перед зеркалом, Рома, и посмотри на свою рожу. Услышал меня? А сегодня должно быть полное погашение кредита, 3002 гривны 80 копеек. Услышал меня? Тебе время на закрытие, 2 часа, время пошло. Ты тупая курица. Доброго дня, меня зовут Карина, компания Укркредит Финанс. Как я могу до вас зарплату? Карина, не заводи, стой. Где в личном кабинете посмотреть фотографии, которые загружались на момент взятия кредита, и реквизиты, посмотреть, на которые ушел кредит, Карин? Давай, быстрее, не думай. Как пуля мне рассказала сейчас все. А что если вы так разговариваете, как будто я вам что-то должна? Ты мне должна предоставить информацию. Ты, блин, я тебе ничего не должна. Рот свой открой. До свидания. Алло. Как по мне, это полный абсурд, потому что, опять-таки повторюсь, в 2019 году можно узнать персональные данные человека, серию, номер, да, и восстановить его сим-карту. Но должна какая-то же быть верификация. Как минимум, если они имеют все данные, то и на карты, привязанные к этим данным, как по мне, должна быть оплата. А чтобы обезопасить себя от всего этого, я настоятельно рекомендую всем переводить свои сим-карты на паспортную основу, и тогда вашу сим-карту без вашего паспорта просто-напросто никто не восстановит. И не будет вот таких проблем, и не будут звонить вам вот эти все бегунки, микрокредиты, макрокредиты, все вот эти микромоменты, господи. Естественно, человек оставил все заявления по вот этим вот всем случаям на случай того, если будет суд. Надеюсь, это видео было вам полезно. До новых встреч по этой ситуации. Я, в принципе, буду держать в курсе, чем все закончилось. Не забывайте подписываться на мой канал в Телеграме, так как с новыми правилами Ютуба более текстовая информация по видео будет публиковаться там. Ссылочка на него в описании, на Инстаграм в описании. Всем спасибо, до новых встреч, пока!